«Они ж поймут». «Ну, конечно, поймут», — сказал Смолин, ухмыляясь почти весело. «Они не такое видали-слыхали. Только как они тебе докажут, и, главное, судье, что все происходило не так, как ты толкуешь, а именно так, как они утверждают? Твое слово супротив ихнего, и не более того. Если они не писали разговор и не снимали...» «Да нет, я уверен, ни того, ни другого. Во всех трех предшествующих случаях не было ничего подобного. Прокатит. Главное, стой на своем и помни накрепко. Добровольное признание и сотрудничество со следствием ничего не облегчают, а наоборот, отягощают. Ну и вытаскивать тебя будем со страшной силой. Отмажемся не впервые. Топай домой, выпей малость, отоспись и готовься барахтаться, как та лягушенция в крынке со сметаной». Он ободряюще похлопал по плечу чуточку повеселевшего Гошу и, не оглядываясь более на него, направился в кабинет. Еще издали слышно было, как кот-ученый, мастерски вывязывая семиэтажные конструкции, кроет все правоохранительные органы, сколько их ни есть на свете, и шантарские в частности. Причины были самые житейские. После инвентаризации содержимого Кощеевых закромов Смолин выделил всей троице кое-какую долю, скорее малую премию. Премия хижняка как раз и олицетворялась в достаточно редком и недешевом клиночке. Помимо прочего, и клинок этот он поленился нести домой, оставил здесь, где его вкупе с другими и прихватили стражи закона. «Матом горю не поможешь», — сказал Смолин, встав в дверях, равно как и прочим красноречием. «Вообще, орлы, скажу вам честно, сам по себе недавний инцидент меня в данную минуту не особо интересует. Тяжелее бывало, однако ж выстояли. Действовать надо, но в другом направлении». Каждому из них по отдельности и всем вместе Смолин доверял абсолютно. Они не работали у него на зарплате, и, если докопаться до корней, никак не были теми, кто пышно именуется друзьями. Они просто-напросто черти сколько лет были с ним повязаны общим развеселым бизнесом, и в доле бывали сплошь и рядом, и услуг друг другу оказали немало. Короче говоря, наличествовало то, что порой крепче дружбы. Спаянная общим интересом команда. «Пацана, собственно, и без нас вытащит», — сказал Смолин. «Мы тут сбоку припека. Стараться будет умный дядька-адвокат и флаг ему в руки. Меня сейчас другое интересует. Чертовски хотелось бы ошибиться, но не могу я, други и соколы, отделаться от впечатления, что за кулисами притаился некто новый, что скромненько маячит в отдалении какой-то игрок, о котором мы ни черта не знаем, а вот он о нас знает больше, чем хотелось бы. Кто-то еще влез в игру». «Да я и сам прикидываю», — сказал фельдмаршал. Другие двое покивали. Времени обдумать все происходящее хватало, так что обошлось без долгих споров и обсуждений. «В конце концов получится один пшик», — сказал Смолин. «Никого всерьез не посадят, никого чувствительно не прищемят, даже все конфискованное рано или поздно им придется вернуть. Нервы, правда, попортят надолго и качественно, но я не о том. Общая ситуация мне не нравится. Чем бы там ни кончилось... А шантарский рынок холодника уже фактически парализован. И в этом поганом состоянии будет пребывать еще долго. И потому что долго теперь будем шарахаться от каждого куста, и от того, что выцеплять назад все отобранное будем долгонько, все магазины перешерстили. Кроме Врубеля», — равнодушным тоном произнес фельдмаршал. «То есть?» «У Врубеля получился облом», — продолжал фельдмаршал. «Я как раз узнал и приехал рассказать. Короче, когда они подсунули к Врубелю в раритет... засланного казачка, точнее двух, сам Врубель отсутствовал по причине очередного запоя, а его девки что-то просекли и ничего такого не продали. Будь сам Врубель на месте, он бы залетел, конечно. У него ж по пьянке, и ни предохранителей, ни тормозов. Повезло придурку». «Повезло», — медленно произнес Смолин. «Вот оно, значит, как. Все залетели, кроме Врубеля». Смолин сталкивался и с более невероятными совпадениями, происходившими по самым естественным причинам, но все равно остался некий осадок, как в известном анекдоте. Как-то неправильно было, что чистеньким остался самый гнилой шантарский антикварщик, коего, откровенно говоря, не любили за многочисленные подлянки, косяки и провинности. Скорее уж, ему полагалось бы, исходя из обычной практики, залететь первым. Уж он-то, будучи застигнут казачками в бухом состоянии, не только сходу толкнул бы им нечто компрометирующее, но и в закрома провел бы. Наговорил бы себе сходу на две уголовных статейки и полдюжины административных. «Ладно», — сказал Смолин, — «черт с ним, с Врубелем. У меня сейчас не о нем голова болит. У нас, джентльмены, все-таки есть один несомненный след — Дашенька Бергер. Боже упаси, я ее никак не связываю с происходящим, но есть еще и другой аспект. Она-то как раз сейчас и олицетворяет своей персоной ту новую, странную и непонятную возню, что имеет место быть на антикварном рыночке нашем. Кто-то еще есть, кроме нее, зуб даю. Сама-то она, судя по всему, на подхвате. Сама не стала бы лезть к вдове. А она лезет активнейшим образом. А почему сразу не стала? Пожал плечами кот ученый. Девка умная. Дедушка поднатаскал, соображает, что к чему.